как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Добрый вечер. В прошлой программе нам задали вопрос о происхождении слова «малохольный». Ну, прежде всего, надо напомнить, что слово относится к разряду сниженной лексики, разговорно-сниженной, и имеет следующее значение. Это либо тот, кто отличается странностями, причудами в поведении, либо свойственный человеку, имеющим странности и причуды в поведении. Если мы обратимся к такому очень важному для современной лингвистики электронному ресурсу, как Национальный корпус русского языка, где собрано огромное количество разнообразных текстов, текстов с 18-го, в большей степени 19 века до последней поры, то обнаружится, что само слово «малохольный» появляется, по всей видимости, в русском языке только в русских текстах, скажем так, только в середине 20 века, и вот первая фиксация принадлежит Виктору Розову в одной из драм, и это тоже показательно. В драмах обычно используется или имитируется разговорная речь, разговорная сниженная иногда, если это требует характеристика персонажа. И доказательством того, что, по всей видимости, в XIX веке этого слова еще не существовало, является тот факт, что в словаре Дали его тоже нельзя обнаружить. А вот с этимологией этого слова не все достаточно прозрачно. Почему? Потому что, во-первых, опять же, слово появилось относительно недавно в широком обиходе. А во-вторых, здесь есть две возможных интерпретации. С одной стороны, если мы считаем, что слово восходит к уголовному сленгу, и это концепция принадлежит профессору Московского государственного университета Елистратову, то тогда, быть может, как предполагает профессор, здесь перед нами древнееврейский корень «малох», что означает «глупец», «дурак». И такое иногда случается. Мы как-то уже говорили, что самый древний пласт, так называемый блатной фени, он имеет большое количество гебраизмов, то есть корней, восходящих к ивриту. Это было связано с тем, что вот огромное количество этого арго формировалось в Одессе и портовом городе, в котором смешивались языки. Ну и, соответственно, вот оттуда пришли эти элементы. Но мне кажется, более правдоподобной вторая версия, которая утверждает, что, по-видимому, перед нами переосмысленно и недопонято широким населением, скажем так, слово «меланхоличный». И вот по значению как раз получается, что это похоже. Меланхоличный, неактивный, пассивно реагирующий на жизнь человек и малохольный, как человек с какими-то причудами, чудаковатый. Так на это какие-то источники указывают? Да, есть, но это такие косвенные рассуждения на приличных порталах, но нигде, скажем так, монографично этому слову ничего не посвящено. И в каких-то таких настоящих статьях мне не удалось найти, потому что, еще раз, так как слово попало к нам относительно недавно, то его, видимо, еще и не успели хорошенько осмыслить. Но вот мне кажется, что это правдоподобно, тем более, что можно вспомнить, что в русском языке такие странные сближения, да, происходили со словами, и в этом нет ничего зазорного. Мы вспоминали, что и слово «катавасия», и слово «куролесить», и слово «герунди», да, это все вот какие-то странно переосмысленные слова из древнегреческого или из латыни. Вот, может быть, «меланхоличный» так вот претерпел. Да, еще нужно добавить, что вот это звено «меланхоличный», оно здесь может быть и не обязательно. Возможно, прямая связь между самим существительным «меланхолия» и вот этим «малохольный», да. То есть как «меланхольный» просторечное образование просто от вот этой характеристики, как это называется? Темперамента вообще-то. Да, вообще характеристика темперамента человека. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь. Дмитрий Львович. Слушаем ваш вопрос, Дмитрий Львович. Мне такой вопрос. Действительно ли слова «ков» и «куфин» имеют балтское происхождение? Ведь «кофы» и «куфины» явно были известны еще прославянам. А какое первое слово? Кувшин и что? И ков. Ков. Ковш. И ковш, какое кувшин. Происхождение? В одном источнике я прочитал, что ков и кувшин – слова, заимствованные из балтских языков. Из балтийских? Да, из балтской семьи языков. Баскских? Да, балтских. Вы, наверное, ну, имеете в виду балтийские языки. Да, которые в нашей линии относятся латышские и литовские. Да, это балтийские. Ну, так это все, что вы нашли, да, и хотите подробностей? Ой, все, пропало. Да. Ну, вот если мы обратимся к краткому этимологическому словарю под редакцией академика Шанского, то можно сказать, что, да, вот этот словарь также слово «ковш» возводит к заимствованию, он буквально пишет, что это заимствование из балтийских языков, так как в современном литовском есть, например, слово «каушас», которое означает как раз «большую ложку» и «ковш». И в том же значении есть латышское слово «кауш», следовательно, это может быть заимствованием. А вот по поводу «кувшина» здесь речь идет о, да, тоже заимствовании из литовского языка, но гораздо более позднее, 17 века. В литовском до сих пор есть слово «каушинас» – «большой черпак». И вот, видимо, в этом значении оно и было заимствовано русским языком. Но здесь не случайно вот эти заимствования, нам кажется, да, причем здесь балтийские языки. Дело в том, что ну, практически для современной лингвистики это является уже едва ли не общепринятой точкой зрения, хотя есть и аргументы против. О том, что, по-видимому, очень длительное время внутри вот этой индоевропейской семьи балтийские и славянские языки развивались одновременно, и, может быть, вот в случае заимствования мы можем говорить о том, что это не столько даже заимствование, сколько один и тот же корень, который на протяжении истории языка вот, проходил схожее развитие. Но, если, опять же, опираться на концепцию академика Шанского, то да, получается, что это два слова, которые были в разные эпохи заимствованы в русский язык из балтийских. Это по-русски. Еще звонок в эфире, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это Татьяна звонит. Здравствуйте, вам. Звонит, только звонит Татьяна. Звонит, да. Скажите, пожалуйста, вот имеет ли, правильно ли, вернее, такое выражение «совершенно бесплатно»? Вот я часто слышу. То есть совершенно бесплатно, допустим, совершенно бескорыстно, может, я вот такое, правда, не слышала, не знаю, можно так выражаться. А вот еще утро вечера мудренее, говорят, нельзя ли сказать мудрее, я вот не знаю, как тут вот правильно. Татьяна, спасибо. Еще, и вы знаете, вот я в рекламе слышу, суставы всегда правы. Вот что это такое, я вот тоже не могу понять, как суставы могут быть правы в рекламе. Спасибо. Спасибо. Ну, по поводу совершенно бесплатно, это как чуть-чуть беременно, это логическая ошибка, нарушение закона противоречия. Предмет может либо стоить денег, либо не стоить, да, то есть либо он, за него нужно заплатить, либо он бесплатный. Совершенно бесплатно – это находка, скажем, в кавычках, совершенно не оригинальная, не очень удачная с точки зрения и логики, и культуры речи. Видимо, нужно подчеркнуть, что вы получите это даром, бесплатно, и ни копейки не потратите. Очень распространенная пример, и такого рода ошибки, алогизмы, связанные с нарушением закона противоречия, существуют, но, к сожалению, да, вот это общий уровень культуры речи современной. Так, по поводу других? По поводу других нужно вот что сказать. Что касается утра вечера мудренее, то это сказочная формула, которой уже очень много столетий, и отсюда, собственно, и возникает расхождение с современным формообразованием прилагательного «мудрый». Конечно, в современном русском литературном языке форма сравнительной степени от прилагательного «мудрый» образуется непосредственно от основы путем добавления суффикса сравнительной степени. Получается «мудрее». Но не будем забывать, что перед нами древняя формула. Вот в этой древней формуле именно так «утро вечера мудренее», и переиначивать ее мы категорически не можем. Это наше наследие. Что же касается суставов, которые всегда правы, я думаю, что логика здесь примерно та же, что и в известной максиме «клиент всегда прав». Означает это не больше, чем то, что о суставах нужно заботиться и прислушиваться к каждому сигналу, который они, не дай бог, подают, тем самым давая нам понять, что что-то не так, о чем-то нужно позаботиться, подлечить и так далее. Думаю, что дальше вы поймете сами. Как это по-русски-то? Антонина нам пишет: «А я думала, что малохольный – это тот, кого в детстве мало холили или лелеяли, и от этого он стал неполноценным». Это очень красиво, он только малохольный пишет через малохольный, да, там нет соединительной гласной «о», поэтому, к сожалению, эта этимология, может быть, не знает. Вот это классический пример так называемой народной этимологии, когда подыскивается из наличного языкового опыта то, что может послужить объяснением. Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на 14 марта. Там прозвучат фрагменты из оперы Чайковского «Снегурочка» в исполнении камерного хора «Россика». И на концерт «Любовь. Волшебная страна». Будет звучать музыка Андрея Петрова, Микаэля Тривердиева, Астра Пиццолы, а также Смольный собор на концерт Сергея Прокофьева. И вот кто-то нам дозвонился, слушаем. Да, пожалуйста. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. Вечер. Меня зовут Сергей Константинович. Я у уважаемых профессоров такой вопрос. Вот у известного певца-кастриса в песне есть такие слова: «А я ведь в Ленинграде с коренной». Скажите, пожалуйста, кто относится к коренным жителям? Вот можно на моем примере. У меня бабушка родилась в конце 19 века. В начале 20 века приехала сюда, в город, из Ярославской губернии. Здесь вышла замуж за дедушку. Дедушка, я не знаю, откуда приехал. У нее родились дети. Ну, моя мать, дядя. Мать вышла замуж в 30-е годы за отца. А отец тоже здесь родился, в Петербурге. До войны у меня родилось два брата, а я родился после войны. Кто из нас считается коренным жителем? И еще вот у меня такой вопрос. Петр Первый, когда основал город, здесь же не было коренных жителей. Он и сам же не коренной житель, Петр Первый. Огромное спасибо. Так большое. Вы ходите так далеко уж в историю идти, что коренные – это те, кто от Петра, что ли, идут? Ну, вот я хотел уважаемых профессоров узнать просто. Да, спасибо большое, Сергей Константинович. Понятно, что о Петре Первом нельзя говорить как о коренном жителе города, ибо он его основатель. Наверное, ни один основатель города не будет его коренным жителем. Этимология достаточно простая. Коренной от слова «корень» – там, где корни этого человека. Вот то, что касается самого вот поколенческого среза, насколько я помню, я слышал это про москвичей. Москвичами коренными считаются те, у кого есть третье поколение. То есть, соответственно, бабушка и дедушка должны были родиться в Москве. Родиться. Да. Думаю, что в любом случае, ну, во-первых, Петербург не так древен, как Москва, а во-вторых, мне кажется, что это скорее ощущение вот внутреннее или предание семьи, да, то есть если семье говорят о том, что мы коренные петербуржцы, и если у них есть на это действительно какие-то основания, то, наверное, их можно так и считать, потому что никакой формальной линейки здесь нет, и у нас нет какого-то хронометра. Измерительного инструмента. Да, ну, я однажды сказать... тоже была при таком вот споре, когда речь зашла о том, что вот бабушка и дедушка не в Петербурге родились. Значит, не коренной. Да, что не имеешь права так называться. Для многих людей это важно. Ну, мне кажется, что, в общем, в этом, так сказать, измерительном инструменте есть определенный резон. Если твои бабушка и дедушка родились в этом городе, ты можешь считать себя коренным жителем, твои корни здесь. Может быть, можно таким образом отсчитывать. Так вести отсчет, да? Да. То есть корни – это хотя бы родители и бабушки, и дедушки. Угу. Да. Понятно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. А вот у нас сейчас в русском языке завелась такая, по-моему, дура. Рожая американцам, негров называют афроамериканцами. Правильно ли это переносить американские нормы в русский язык? И, кстати, как тогда называть тех негров, которые еще в Африке живут? Афроафриканцы, что ли? Это раз. Просто ну африканцы. Второе, добавим еще, вспомним, в советское время у нас была такая глупость. Лицо еврейской национальности очень политкорректно. Вот все мои знакомые евреи над этим смеялись. Если у меня лицо еврейской национальности, какой тогда национальности, пардон, моя задница? Ну, это уже мы вопрос на грани неприличия, поэтому будем отвечать на то, что возможно и считаем нужным. Да, так, ну, по поводу афроамериканцев, вообще вы отчасти правы. Дело в том, что негров называть афроамериканцами, да, или коренными, нет, они не являются как раз коренными жителями в Америке, коренными-то как раз будут индейцы, это проявление политической корректности, с которой очень много... трактовки американских, скажем так, левых интеллектуалов, в первую очередь, оттуда это пошла мода и перекинулась на Европу. По отношению к русскому языку можно сказать следующее. Если рядом не присутствуют темнокожие люди, слово «негр» можно использовать, в этом нет ничего зазорного, у нас это не ругательство, и оно совершенно не страшно, потому что в переводе с латинского это просто означает «черный». Но вот в присутствии самих чернокожих можно это и не делать, потому что иногда они действительно, особенно если они не здесь родились, могут на это слово реагировать как на оскорбительное. Ну да, для них это обидно. Особенно, да, если они из Америки. Да, потому что для них это слово, даже не само слово «негр» испорчено, а вот именно это произношение «нигер», которое было характерно для южных, в первую очередь, рабовладельцев, которые вот использовали это слово в таком уничижительном значении. То есть, еще раз подчеркну, в самом русском языке нет ничего страшного в слове «негр», и мы можем его использовать, оно у нас не имеет этой окраски, которая характерна для данного слова в английском и в большей степени в американском варианте английского языка. Но в присутствии чернокожих людей, наверное, все-таки не стоит это делать. А по поводу лиц каких-либо национальностей, вы, конечно, дурачитесь, потому что слово «лицо» в данном случае – это метонимическая замена. То есть лицо здесь не означает внешность, не наружную часть головы, а это просто означает персона, человек, личность. И такое значение у этого слова есть. Да, безусловно. А как это по-русски? Роман пишет, что вот раньше четко считалось, что возможно именовать коренными только тех жителей Петербурга, если у них родилось здесь три поколения предков. Ну, это уж совсем... Родители, дедушки, да, и прадедушки. Да. Спасибо, Роман. Ну, наверное, все-таки мне кажется, что это отчасти зависит от традиции, интерпретации. Вот если есть какая-то конвенциональность, договорились, что... для, вот как с Мэй, как корабль-то называется в Америке, да, Мэйдэй, по-моему, который прибыл первым, Мэйфлауэр, который прибыл первым из Британии, вот считается, что самые белокостные, да, и голубокровые американцы, это вот те, которые могут возвести себя к этому кораблю. Ну, вот у нас не было этой сюжета, у нас был только 1703 год. Понятно, что если у нас есть люди, которые, чьи предки родились сразу после, вот в 1704-5 и так дальше годах, это уж самые коренные будут. Но что-то мне говорит, что в связи с нашими историческими пертурбациями, наверное, таких людей не очень много в Петербурге. Не очень. Так, слушаем еще вопрос по телефону. Пожалуйста, кто нам дозвонился? Меня слушают? Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаем, пожалуйста. Надежда Егоровна, я как-то по радио слышала, в русском языке есть слово, где в середине три «о», но я его забыла. Вот вы мне не можете его напомнить? Так таких слов много. Молоко, вот вам и три «о». Нет, чтобы три подряд. Нет, в середине три «о». Ну. Надежда Егоровна, мы подумаем. Вы знаете, что-то вот подобного рода задачки для нас не очень. Про три «е» мы можем сказать. А почему вас это так мучает? Ну, не знаю, вот почему-то вспомнила. Я у многих людей спрашивала, и у молодежи, и у пожилых людей. Никто не может, никто не вспоминает. А где вы об этом, Надежда Егоровна, слышали? По радио слышала. По радио слышала. В нашей передаче. Возможно, и такое, что мы сами забыли. В нашей, кстати, мало вероятно. За много лет существования передачи иногда и сами забываем, о чем рассказываем. Хорошо, может, кто-то из слушателей помнит и дозвонится нам во время программы. Как это по-русски-то? Вот Татьяна нас спрашивает. Расскажите, пожалуйста, происхождение слова «напрасно». А если мы с вами обратимся к краткому этимологическому словарю под редакцией Николая Максимовича Шанского, то мы узнаем, что слово это, во-первых, известно в восточнославянских и южнославянских языках и образовано от утраченного слова «напраск». А слово это означало внезапность, неожиданность, и было образовано от «праск», в польском языке сохранилось слово «праск», которое означает «опасность» или «несчастье». А «праск», в свою очередь, это образование суффиксальное от звукоподражательного «пра». Аналогично от звукоподражения образовалось слово «треск». Ну, естественно, в сочетании «СКНК» выпадает, получается, из «напраскны» получается «напрасный». Но при этом происходит еще и существенное изменение в лексическом значении слова. Если «напраск» — это внезапность, неожиданность, «напраскный» — внезапный, неожиданный, а в современном значении этого слова элементы внезапности и неожиданности утрачены, остались только элементы потраченных зря усилий. Так что мало того, что у него такая интересная и непростая история, здесь еще произошли и смысловые переходы нетривиальные. Как это по-русски? Кто нам еще дозвонился? Слушаем, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. И уважаемые радиослушатели. Звонит вам Евгения Николаевна. Лет 10 назад меня поздравляли с днем рождения, приговаривая: с днем рождения, с днем варенья. Я отнеслась к этому скептически. Подумала, что какое-то детство. Что за день варенья, так и не поняла. А прошлым летом меня поздравила из Москвы моя тетя. В общем-то, довольно грамотный человек. И тоже, с днем рождения, с днем варенья тебя. Я призадумалась, немножко опешила, но призадумалась, что же это такое, откуда это пошло. Если сможете ответить на мой вопрос, то заранее благодарю. Евгения Николаевна, а вам обидно это поздравление? Да нет, не обидно, но как-то непонятно, что это какая-то... Варенье. И вы всего два раза в жизни это слышали? Это так распространено, неужели только вот 10 лет назад и еще в прошлом году? Мне кажется, в детстве только так всех и поздравляют. Я вот вообще я разделяю мнение Евгении Николаевны насчет того, что это, в общем, не обязательное добавление к поздравлению с днем рождения. Мне кажется, что появилось оно, в общем, и не 10 лет назад, несколько раньше, хотя и не так давно. Это именно такое вот шуточное продолжение, шуточное удвоение поздравительной формулы, которая основана прежде всего на созвучии, но некоторый смысл здесь тоже есть, поскольку подразумевается стремление... Ну, можно, может быть, часть варенья. Сладкое, праздник. А может быть, подразумевается стремление угостить всех пришедших тебя поздравить, то есть наварить множество всяческой вкусной еды. Вот варишь, варишь, вот тебе и день рождения. Он же день варенья. Здесь возможны обе трактовки, и не исключено, что как раз возможность одновременной разносмысловой трактовки и привлекает тех, кто использует это выражение. Ну, ничего такого особенного я в нем не вижу. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Добрый вечер, это Инна. Я бы хотела задать следующий вопрос. В последнее время все чаще и чаще, особенно в московском исполнении, слышится «облегчить», «включить». Мне так и хочется ответить, а что глючит? Вот такой вопрос, извините. Не вопрос, да, видимо, комментарий требует, почему так происходит. Дело в том, что это традиция ряда глаголов, обычно трех сложных, у которых в норме когда-то должно было ударение падать на «ить», на последний слог. Вот, к сожалению, с XIX века пошла тенденция к так называемому уравновешиванию ударения, чтобы посередине падало, для того, чтобы безударные слоги окружали ударный. И именно поэтому самый распространенный пример, конечно, это вот тот самый звонит, который мы сегодня сегодня уже и слышали. К сожалению, по всей видимости, будущее вот такими формами, но мы должны помнить о том, что есть не только тенденции, не только закон развития языка, но и норма. Вот с точки зрения культуры речи, с точки зрения норм, акцентологических норм ударения в современном русском языке, конечно, включить, и все формы спряжения будут иметь ударение на окончании, и, конечно, облегчить, не облегчить, это грубая ошибка. Но я бы все-таки не вешал вину за эти ударения уж так отчетливо на именно москвичей. Может быть, мы чаще слышим... Просто москвичей больше. Тех, кто живет в Москве, может быть, мы чаще слышим их по радио и телевидению, но это не значит, что они виноваты в этих ошибочных ударениях. Как это по-русски-то? Вот наш непредставившийся слушатель пишет почему-то, в каком слове 5О? В слове обороноспособность. У нас, по-моему, спрашивали другое, да, все эти не подряд. Да, да, да. Мне все-таки кажется, я чем больше думаю, что это невозможно, потому что если даже одна О – это соединительное гласное, если даже корень начинается с... Вот по третье О – это корневая гласная, то чтобы еще и первое... Чтобы вот, перед этим да, была какая-то да. суффиксальная О, это крайне маловероятно. Ну, проверим. Ага, вот Галина Алексеевна пишет «подорожник». Ну, она, видимо, решила, что просто три гласных не подряд, а слушательница спрашивала именно про три подряд. Пока не нашли мы такого слова, да? Так, Лея Николаевна интересуется, а что означает выражение «санация банка»? Да, вообще-то мы привыкли к этому слову в, скажем так, лечебно-гигиенической плоскости. Санировать, оздоравливать дословно, да, и можно вспомнить однокоренное слово «санитария». Когда говорят об экономике, насколько я понимаю, это... Так грубо, это выведение всех так называемых грязных и серых активов из банка, да, и приведение сейчас его... Сейчас спросят, что такое серые активы. Да, это надо, конечно, у экономистов спрашивать, но, в общем-то, во-первых, это метафора, которая используется не только в России, а пришла к нам, а однозначно из западной терминологии. Мысль заключается в том, что банки надо приводить в какое-то более-менее приличное состояние, то есть их оздоравливать, а вот уж как это делать, это надо разговаривать с экономистами, финансистами и так далее. Как это по-русски? Слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Пожалуйста, добрый представьтесь. Да. Меня зовут Николай. Я давно собирался узнать, у вас спросить, уточнить. Но как-то все не получалось. Вот такие слова, как стеклянный, оловянный, деревянный, они пишутся с двумя «н» и произносятся так, что слышно в речи 2Н. А вот у нас по радио постоянно звучит вот такая передача «Музыкальная гостиная». И почему-то все ее говорят так вот долго, как будто бы там даже 2, может, даже и 3Н. Получается «гостиная». Правильно ли это? Николай, спасибо. А я бы вам еще предложил в копилку слово «пассажир», который сейчас в метро почему-то говорит именно о пассажире, там просто слышно, как растягивают «с». Дело в том, что вообще-то в русском языке вот эта вот длительность согласных весьма и весьма редкое слово, насколько я помню из хрестоматии, из учебников по чуть ли не введению в языкознание, это типа слова типа «ванна» и «касса». Вот в этих словах мы действительно произносим чуть длиннее согласный. В целом для русского языка это не характерная история. И вообще-то вот для того, чтобы определить, что там действительно звук звучит длиннее, чем вроде как пишется, нужны специальные приборы, которые называются осциллографами, с которыми работают фонетисты. Иногда может просто показаться, что этот звук длиннее. Хуже, когда люди пытаются растягивать согласные, вот как со словом «пассажир», который на моих глазах, просто на наших глазах, явно начинают произносить побуквенно, что делать ни в коем случае, конечно, не нужно. Поэтому я бы вот не взялся так вот навскидку сказать, что в слове «гостина» я могу услышать долгий «н». Это же как надо произносить. Но составители орфоэпического словаря русского языка указывают специально при слове «гостиной», что следует его произносить, не удлиняя звук «н», потому что пишут неправильно «гостиной», где вот в скобочках показано именно вот это удлиненное «н». Так что, видимо, действительно, раз это специалисты по орфоэпии, они, видимо, пользовались инструментальными методами, и такое произношение зафиксировано, оно является ошибочным. Можно порассуждать на тему о том, откуда оно берется. Здесь здесь суффикс «н» оказывается, суффикс «ин» вообще-то, да? Но вот этот согласный «н» оказывается в так называемой интервокальной позиции между двумя гласными. Кроме этого, за ним следует слог, который является окончанием, и который представляет собой наиболее слабую позицию, безударную. Самая сильная редукция гласного в заударном слоге. Вот для того, чтобы подчеркнуть, что перед нами прилагательное, что это не какое-нибудь существительное, которое, ну, по происхождению это прилагательное, по форме внешне, которое, с которым можно было бы это спутать, вот для этого интуитивно речевое сознание говорящего вот подсовывает ему это ухищрение. Нужно подлиннее произнести этот согласный. Ну, а кроме этого, нужно добавить то, что многие люди просто колеблются, не твердо зная правила, колеблются в том, что не могут правильно определить, сколько «н» нужно писать. В принципе, это и орфографическая ошибка довольно распространенная. Это тоже влияет. Вот такой комплекс факторов влечет в такое ошибочное произнесение. А как это по-русски? Антонина пишет о происхождении выражения «день рождения, день варенья». Созвучие тут не главное. Карлсон, который живет на крыше, пришел к малышу в гости и сказал, что у него день рождения. Под этим предлогом съел все варенье в доме. И после этого сказал: «С днем рождения, с днем варенья». С этих и пор, улетел. Да, поговорка прижилась в русском языке. Но если бы книжка «Малыша Карлсон» была написана Астрид Линдгрен по-русски, то у меня не было бы никаких претензий к этой версии. Если мы обнаружим, что... Вот несколько вещей. Во-первых, что в оригинале у Астрид Линдгрен было именно то же, но только по-шведски. Во-вторых, что в русском переводе было именно то же, о чем сейчас пишет Антонина. И в-третьих, что раньше, чем появился вот этот русский перевод, никто по-русски никогда так не поздравлял людей с днем рождения, тогда версия Антонина будет подтверждена. Тут еще вот и Ольга про то пишет. Ответ: «День варенья» из мультфильма «Карлсон». То есть уже даже речь идет не о книге, а о мультфильме был замечательный. Ну, у меня тоже первая ассоциация, конечно, «Карлсон» с банками, но все-таки это не... То, что у нас есть эта ассоциация, не означает, что такова история происхождения этой этикеты. Это возможно. Но да. Просто нужно проверить, не было ли этого раньше. А у шведов-то и варенья, наверное, нет. У них все джемы. Кстати, тоже я об этом подумал. Дозвонился ли нам кто-то? Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна. Я опять хочу вернуться к букве «Ё». Я вам в прошлый раз звонила и говорила, что мое имя, отчество неправильно пишут, заполняют документов. Федоровна спрашивала, почему так. Сказали, что буква «Ё» в документах написания имен и фамилий не употребляется. Вот недавно была передача по радио. По-моему, была встреча с писательницей Татьяной Устиновой. Вот. И радиослушница позвонила, сказала, что она читательница и что она недовольна, что книга безграмотная, книга ее безграмотная, отсутствует буква «Ё». И она стала оправдываться, говорит: это не моя вина, я везде пишу «Ё». Вот кроме, допустим, еще есть буква «Ё», а так вообще нету. И она говорит, что теперь в издательствах при наборах делают, или в издательстве непосредственно, когда макет делают, или же в типографии. В общем, буква «Ё» исключается. И получается так, что мы становимся безграмотными. То есть вот хорошая книга, дай почитать молодому там человеку, и он будет безграмотным. Вот вы, как доктора наук, что вы можете сделать, чтобы сохранить наш язык? Вот у меня к вам такой вопрос. Вот что вот лично вы могли бы сделать? Чем вы могли помочь? Татьяна Федоровна, спасибо большое. Ну, прежде всего, мы не говорили о том, что в фамилиях, в документах не нужно ставить две точки. Мы говорили о том, что это общепринятая практика, но в некоторых случаях, и мы знаем, как раз приводили пример коллеги, которая настаивает на том, что в ее фамилии пишется «Ё», и во всех документах у нее действительно пишут «Ё». Если человек, как филолог, в данном случае, видимо, может еще доказать, что это принципиально для данного гражданина, то можно пойти. Мы говорили же о том, что, в частности, в вашем отчестве... Кстати, латиницей заграничной дорожном паспорте, как пишут. Это тоже большая проблема, да, потому что ведь сейчас мы вообще позапрошлого года перешли на другие правила транскрибирования, которые очень похожи на этот ужас, который у нас в петербургском метрополитене. Вообще никакой логики здесь нет, и они пытаются там какими-то комбинациями букв немыслимых выйти. Да, это отдельно серьезная проблема. Но, Татьяна Федоровна, поверьте, что вот как бы весь 20 век и 19 тоже эти две точки не ставили, как-то люди не потеряли в культуре речи, и русский язык не рухнул. А та слушательница, которая дозванивалась в прямой эфир в интервью с писательницей, просто относится к разряду так называемых юфикаторов. Это люди, которые полагают, что главная проблема современного русского языка – это две точки над несчастной буквой «ё». Но поверьте, в русском языке есть гораздо больше проблем, а это, да, это вот такой периферийный сюжет, в котором в некоторых случаях это создает затруднение, но уж никакой там связи с культурной грамотностью или с грамотностью в целом говорить не приходится. Или безграмотностью. Или безграмотностью, конечно. И история о том, что якобы в некоторых издательствах отрицают постановку букву «ю», нет. Просто каждое издательство решает для себя самостоятельно, будет ставить или не будет. Будут в этой книге ставить или не будут. Причем в некоторых книгах это строго-настрого необходимо ставить. Например, невозможно выпустить детскую книгу, в которой не будут поставлены две точки, потому что в противном случае здесь уже можно, видимо, в какую-то законодательную плоскость перейти. Регламент, стандарт, да, просто запрещает такие. Да. То же самое касается пособий для иностранцев, которые изучают иностранные языки, и энциклопедии. Вот эти три жанра, скажем так, да, три разновидности издательской деятельности обязательно должны учитывать постановку букву «ю». Во всех остальных случаях, ну, Татьяна Федоровна, никто из ныне здравствующих русских людей ваше отчество не принесет иначе, как Федоровна. Ну, поверьте, да, здесь нет проблемы. Да, и к этому можно добавить еще ту простую вещь, что в действующих правилах употребления буквы «ё» есть простая логика. Именно то, о чем сейчас говорил Василий Анатольевич. Валерий Анатольевич, никому в голову не придет прочитать слово «пошел» как «пошел», несмотря на то, что над буквой «ё» не стоят точки, то есть вместо буквы «ё» стоит «е». Это не безграмотность, Татьяна Федоровна. Это не безграмотность, это следование, наоборот, действующему правилу. В коммуникации, в письменной, я подразумеваю, коммуникации взрослых носителей русского языка употребление буквы «ё» считается обязательным только в тех случаях, когда она, эта буква, имеет смыслоразличительную силу. Если нам нужно написать «всё», мы обязаны поставить именно две точки, то есть употребить «ё», чтобы это не смешивалось со словом «все». В подобных, и это зафиксировано в действующих правилах русского языка, которым обязаны следовать все лицензированные, во всяком случае, издательства. Если вы ловите издательство на том, что оно не следует этому правилу, вы имеете все основания для того, чтобы подавать на него в суд и затевать всяческое дело производства. Но, повторяю, в остальных случаях, когда «ё» не имеет смысла различительной силы, употребление на месте буквы «ё», буквы «е» закреплено правилами русского языка, и еще раз повторяю, не является безграмотностью. А Евгения пишет, почему обидели такое прекрасное животное? Вместо ежика скоро будут говорить ежик. Ну вот, Евгения, когда начнут говорить ежик, вы позвоните, мы с вами обсудим, как так получилось. Вот уверен, что на нашей памяти это не произойдет и не может произойти. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился еще? Слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я по поводу... Тут вспоминали слово с тремя буквами «о» посередине. Угу. Сразу вспомнились мои школьные годы, последняя олимпиада по русскому языку, и нам как раз задавали этот вопрос. Слово «зоообъединение». Спасибо. Да, такое типичное русское слово. Такое. Наш учитель истории любил употреблять слово «дооновский», но я думаю, что тут оно не совсем будет. Что, да? Какой? «Дооновский». О, какая прелесть. Да, вот это красиво. Спасибо, Юля. Спасибо большое. Так, ну давайте еще что-то из писем посмотрим, что у нас за вопросы. Может быть, даже не из писем, а вот еще один вопрос, который нам задавали в прошлой передаче, вопрос о наречии «напропалую». Надо сказать, что в этимологическом словаре русского языка Максимилиана Фасмера, к сожалению, об этом слове не говорится ничего. По всей видимости, потому что для Фасмера происхождение этого слова очевидно. Версию происхождения этого слова предлагает Николай Максимович Шанский, но не в этимологическом словаре, а в своей книге «В мире слов», в разделе, который назван очень увлекательно «Лингвистические детективы». Версия Шанского сводится к следующему. По его мысли, напропалую возникло из выражения «идти напропалую», которую он считает восходящим к речи картежников. А в речи картежников, по его версии, оно возникло как результат сложения двух выражений. Первое выражение «идти на верную» подразумевается на верную ставку, и второе выражение «пан» или «пропал». Вот если подразумевается не «идти на верную», а «идти как раз на неверную», то есть не зная никаких, наверняка не зная ничего и, может быть, даже не имея шансов, вот тогда, по его мысли, получается вот это «идти напропалую». Мне представляется, что эта версия требует более убедительных обоснований. Меня, во всяком случае, это не убеждает. Но вот что мы находим у Даля, у нашего вот ни с чем не сравнимого и ничем не заменимого Даля. В статье «пропадать» у него в самом конце значится прилагательное «пропала я». И рядом с ним указано, что в говорах отсюда «напропалую». То есть Даль считает, что когда-то существовало прилагательное «пропалый», «пропалая», параллельное современным «пропадший», «пропадшая». И вот, хотя оно утрачено, но образованное от него наречие «напропалую» сохранилось. Эта версия мне представляется более убедительной. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш комментарий или звонок по телефону, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александра. У меня в руках журнал «Вестник» одного из православных соборов Санкт-Петербурга, и вот оттуда три примера. Багряница, которую потом наденут воины на Иисуса, надругаясь над ним. Вот меня смутило слово «надругаясь». Правильно ли оно употреблено? Второе. Сквозь призму накопленных церковью знаний о посмертии. Есть ли в русском языке слово «посмертие»? И третье, ну это уже, может быть, не столько грамматический, сколько этический вопрос. Пароход назван в честь видного деятеля ОГПУ. Может ли деятель ОГПУ быть видным? Спасибо. Александр, спасибо. Ну, третий вопрос, наверное, не к нам, да, это вопрос этики и языкового вкуса, да, истории. А по поводу первых двух, дело в том, что вот не случайно сейчас все чаще говорят о том, и даже уже конференции проводят, которые посвящены русскому церковному языку, современному церковному, то, что принято называть науке, дискурсу. Потому что в этом страте, скажем так, да, в этом употреблении возможны разного рода нюансировки, которые нам, вот, скажем так, носителям русского литературного языка и непричастной церкви, причастным церковным людям, не всегда понятно. Скорее всего, не уверен я, что там ошибки, да, думаю, что это какое-то, может быть, не всегда верно понятая традиция употребления схожих и кажущихся нам понятными слов, которые существуют в русском литературном языке, но все-таки не русских, а церковнославянских. И мы уже неоднократно говорили, что существует дивный словарь Ольги Владимировны Седоковой, который так и называется «Словарь церковнославянских русских паронимов». Вот к нему можно обратиться и посмотреть. Он, кстати, есть в интернете, в открытом доступе, его несложно найти. Может быть, и в первом и втором случае слова как-то используются в таком значении, да? Да, я хочу добавить к этому, лишь добавить, во всем соглашаясь с Валерием Анатольевичем, что первый вопрос Александры связан с деепричастием. Деепричастие – это грамматическая категория, которая сложилась в русском языке весьма поздно. Если причастие – это очень древняя глагольная форма, то деепричастия сложились весьма поздно, они сложились вот в последнее тысячелетие. И еще не то, что в 15-м, в 19 веке деепричастия употреблялись с современной точки зрения беспорядочно. Если Александр вспомнит свой опыт чтения Пушкина, я уж не говорю о Карамзине, то есть о допушкинской эпохе, современников Пушкина, например, Марлинского, допустим, я опять же не говорю о таких деятелях, как Булгарин, например, то она обязательно вспомнит и то, что ей попадали оказались употребленные не в соответствии с современными нормами причастия и деепричастия. Я предполагаю, что здесь деепричастие употреблено так, как оно употреблялось не то что в XVIII, а может быть в XV веке. И сегодняшнему носителю русской или современной литературной нормы, конечно, это режет глаз. То же самое касается вот этого довольно свободного, с нашей точки зрения, образования существительного посмертие от существительного смерть, хотя образовано оно абсолютно корректно. Приставка «по» здесь имеет значение «после», и плюс вот этот суффикс «и», который и употребляется в этой словообразовательной модели. Здесь все абсолютно корректно, просто в современном русском языке этого слова нет. Но речь идет и именно о том, о чем сказал Валерий Анатольевич. Это уже не современный русский литературный язык, а это современный русский литературный язык церковного извода. Вот это добавление очень многое значит. А как это по-русски? Лев Залмунович нам пишет: в слове «пассажир» «с» растягивается, а в слове «пассаж» слышно два «с». А вот орфоэпический словарь русского языка Ирина Леонидовна Родниченко говорит о том, что и в первом, и во втором случае можно произносить, а можно не произносить долгий «с». И все-таки мое глубочайшее убеждение, как человек, который все-таки к русскому языку имеет какое-то отношение, что нет нужды излишне часто произносить вот эти долгие согласные, которые нам достались просто из языка-источника. Да, во французском языке там пишется двойной «с». Кстати, я не уверен, что сами французы его произносят. Насколько я помню, не должны. Да, конечно. Поэтому конечно. Это вот такая вот, это то, о чем писал Лев Владимирович Щерба, что вообще для образованных людей иногда характерно побуквенное произношение, вот желание, то есть орфографический облик слова настолько перетягивает само произношение, что человек, видимо, пытается произнести то, что написано, но в русском языке, в отличие от финно-угорских языков, нет долгих, длинных согласных, поэтому не надо тут ничего изобретать. А вот Майю Алексеевну коробит фраза из рекламы: «Если ваши родители страдали ногами». Вот как так можно говорить, страдали ногами, а не болезнью суставов? Это ужасно, конечно. То есть это вот... То есть, а скоро нам будут говорить про каких-нибудь кожников, а не дерматологов, про простуду, а не герпес. Ну, кстати, такое уже тоже, да, в рекламе появляется. Это так называемая дурно понятая интимизация. То есть для того, чтобы... Мне кажется, действительно, это оскорбительным. То есть получается, что мы говорим со зрителями на языке вот каком-то банно-прачечном, страдали ногами. Вот слышали, у вас бабушка такая. Ну, вот она вот страдала ногами. А то, что это болезнь, то, что нужно идти к специалисту, зачем так трудно объяснять. То есть это вот идея, что копирайтеры такие умные, но им приходится говорить на примитивном языке с примитивными носителями языка. Ну вот не надо так говорить. Да, точно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте, это Сергей. Здравствуйте. А вот у нас в школе с учителем произошел небольшой спор в сочинении. Как правильно, имена этих великих людей — Пушкина, Шишкина, Лермонтова? Или можно бесконечно перечислять имена этих великих людей — Пушкин, Шишкин, Лермонтов? Спасибо. Сергей, фраза целиком звучала как? Можно бесконечно перечислять? Алло. Видимо, уже. Можно бесконечно перечислять. Я понял так. Фраза была: можно бесконечно перечислять имена этих великих людей, а дальше, собственно говоря, эти имена. Да, нужно ли их ставить в падежную форму, да, или в именительном падеже? А я считаю, что равноправны оба варианта. Ну, мне кажется, там еще можно напомнить про двоеточие, хотя постановка двоеточия — это обязательно для официально делового стиля, да, а здесь это здесь можно, возможно, да, было, да, возможно, да, было и тире. Mm-hmm. Если мы ставим в именительном падеже, это одна грамматическая структура. Если мы ставим в родительном падеже, то есть согласуем в падеже со словом «имена», со словом «великих людей», да, в родительном падеже согласуем, тогда у нас получается приложение. Если же мы ставим в именительном падеже, то у нас получается приложение к другому, к слову «имена». Возможно, и то, и другое. Ошибки нет. Так, кому же у нас достанутся билеты в Петербург-концерт на 14 марта? Прозвучат фрагменты оперы Чайковского «Снегурочка», а также на концерт «Любовь. Волшебная страна» с музыкой Андрея Петрова, Микаэля Таривердиева, Астра Пьяццолла, а также в Смольный собор. А кому дадим билеты? Ну, я думаю, что Юлия, да, за ЗОО с объединением и ДО. Наша спасительница, да. Да-да-да. Ну, и думаю, что Александре. Хорошо, я дозвонюсь вам после передачи. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Друзья.